Глава 32. Незначительный случай. Ангел медленно пересекал поле вдоль изгороди, направляясь к пасторскому дому. Лучи заходящего солнца играли на его плечах, золотили верхушки дома и сверкали красным пламенем на окнах. У ворот, купаясь в теплых лучах, стояла маленькая горничная, Делия. Она стояла и, защищая глаза рукой, смотрела на приближающегося ангела. И внезапно ангелу пришло в голову, что она, по крайней мере, красива. И не только красива, но еще живая и теплая. Она отворила ему калитку и стала в стороне. Она его жалела, так как старшая сестра ее была тоже калекой. Он поклонился ей, как любой другой женщине, и на мгновение взглянул ей в лицо. Она вернула ему взгляд, и что-то запрыгало далеко внутри ее. Ангел сделал нерешительное движение. «Ваши глаза очень красивы», — сказал он тихо, и в голосе его прозвучало какое-то смутное, далекое удивление. «О, сэр», — сказала она, отступая шаг назад. На лице ангела снова изобразилась озадаченность. Он пошел дальше по дорожке среди цветочных клумб пастора, а она стояла, все еще держась рукой за раскрытую калитку, смотря ему вслед. Дойдя до обвитой розами веранды, ангел обернулся и посмотрел на нее. Еще несколько мгновений она не сводила с него взора. Потом, сделав странный жест, отвернулась к нему спиной, заперла калитку и, как будто устыдившись, стала смотреть вниз, в долину, на церковную колокольню.